Глава 12. Начало. В мастерской солнце светило не так ярко, потому что ее окна располагались по другую сторону дома. Марсель пришел сразу за ними, один. Посмотрел на смятого жестяного болвана, которого оставили у стены, и вздохнул. Ничего не вышло. Эффект был как от резины, которую натянули. Чем сильнее давили, тем больше она растягивалась, а после оттолкнула пугало со всей силы. «Плохо», — Марсель покачал головой. «Почему? Давайте просто вольем больше силы и надавим еще сильней», — предложила Лантана. «Нельзя. Скорее всего, тогда стенка просто оттолкнет его еще с большей силой. В конце концов, пугало превратится в пулю и может кого-нибудь ранить. Или все же прорвет оболочку?» Марсель покачал головой. «Я только сейчас подумал. Хапрыга ведь знает, что у вас бесконечная магия». «Да». «Когда он планировал вас запереть, этот момент наверняка не упустил». Лантана и сама уже поняла. «Сделал что-то вроде эффекта зеркала. Все, что получаешь, отзеркаливаешь обратно». «Да, на месте мага, который усилил контур, я так бы сделал. А вы?» «Да, Марсель, пожалуй, я тоже», — призналась Лантана. «Значит, выйти с помощью грубой силы они не смогут». Снова накатило уныние. Марсель сел у стола и снова уткнулся в чертежи. Лантане думалось легче, когда она двигалась, поэтому она вышла из мастерской в пустую гостиную и принялась ходить по гулкому паркету. У него был очень подходящий рисунок лесенкой, так что каждый шаг попадал на свой цвет. Лантана ходила и думала, думала и ходила. «Она создала артефакт, значит, она может его сломать. Я тебя породил, я тебя и убью». Фраза из школьной программы, которая настойчиво лезла в голову. «Только как?» Она поднимала из памяти каждый элемент артефакта и вспоминала, как они работают и от чего могут сбиться. Разгадка рядом, совсем близко. Вдруг раздался свист. Лантана так глубоко задумалась, что не сразу сообразила, откуда идет звук. Стала испуганно вертеться вокруг своей оси в поисках источника. Голубые с серебристым рисунком стены, светло-бежевые панели, круглые люстры. Ничего, что могло бы издавать подобный звук. Разве что окно. Лантана бросилась к нему и выглянула наружу. Кажется, за забором на улице что-то происходило. Так. Над забором бурлил воздух, будто вода кипела. Вроде бы там стояли люди, но воздух колыхался, и толком видно ничего не было. Одни силуэты. Так выглядит магия. Они что-то делают. С той стороны. Значит, это Хапрыга, потому что больше никто об их заточении в доме не осведомлен. Или... Дудка ведь знает, куда ушла Лантана. А после туда же в поисках хозяйки ушел Дарек. Вот и Дарек подошел и встал рядом, напряженно разглядывая картину за окном. «Тебе Дудка сказал, куда я ушла?» — спросила Лантана. «Да». «То есть он знает, где мы сейчас?» «Он знает». «Как думаешь, что он станет делать?» Лантана сглотнула горькую слюну. «Если Дудка полезет их спасать, добром это точно не кончится». «Он не пойдет сюда, не волнуйся, но следить за ними будет». «Надеюсь, ты прав». «Что он сам к Хапрыге не полезет, в этом я уверен. Но может ли он обратиться к кому-то за помощью?» Дарек многозначительно посмотрел на Лантану. «Ты оставляла ему чьи-нибудь контакты, чтобы он связался в случае какого-нибудь аврала?» «Ты имеешь в виду контакты других людей из питомника?» «Нет, ничего не оставляла». «Жаль», — Дарек вздохнул. «Возможно, они бы нам помогли». Лантана промолчала. Кажется, Дарек совершенно не представлял, что такое питомник, и считал их более могущественными, чем было на самом деле. «Кто бы ей помог? Старики? Юные девушки да подростки?» «Ну, может, Виктор, но у него, в отличие от женщин, почти нет магии. Или Розалин с господином Брабером, которые неизвестно где находятся. Возможно, у них сейчас и своих проблем полно, и они сами нуждаются в помощи». Конечно, Лантана не стала опускаться в объяснение. «Но Дудка же не пойдет в полицию?» — с ужасом спросила она. Дарк некоторое время думал. Скорее всего, насколько я узнал, Дудка не пойдет в полицию до самого последнего момента. Он будет следить. Но если решит, что другого выхода нет, все же пойдет. Но, скорее всего, твои слуги сидят в доме и не выходят. Думаю, Хапрыга обезопасился с этой стороны. Может быть, посадил кого-то из своих людей к тебе в дом. Не хочу пугать, но взять твоих домашних в заложники — самое вероятное, что он захочет сделать. Нет, у него бы не вышло. В дом никто не сможет войти без разрешения. Твоего? Лантана запнулась. Или от Улиты или Дудки? Дудка никого не пустит, уверенно сказал Дарак. А Улита заболела. Ты не знаешь? Знаю, сердечный приступ. Она спала, когда я вернулся. Но ты не знаешь, от чего. Помнишь, я рассказывала, что Хапрыга прислал птичью голову? Это Улита мне ее принесла, после чего ей стало плохо. Хочу его за это убить. Дарек зло сверкнул зубами и негромко проговорил. Надеюсь, тебе не придется его убивать. Почему это? Ты, наверное, никого никогда не убивала. Кажется, нет. Кажется. Однажды на нас напали с подругой. Мы были совсем юные и не знали, что гулять по ночам в некоторых местах небезопасно. Тем более мы были слишком сильными, чего нам было бояться. И однажды на нас напали. Мы отбивались, их было много, силу мы не рассчитывали, испугались до икоты, раскидали их, чем могли. Потом я думала, что вполне вероятно, мы кого-то убили. Может, это из-за того случая мы стали демонами из питомника, но в газетах ничего не было. Ты помнишь что-нибудь о нападающих, как они выглядели? Мало что помню. Они говорили, что нам повезло, что мы будем жить в прекрасном месте, в гареме. Еще благодарны им будем за помощь. Все ясно, работорговцы. Конечно, о них ни слова в газете. Они сами за собой убирают. Дарек ухмыльнулся. Все трупы уносят, следы драки подчищают. Правда? Лантана облизала губы, которые пересохли. Я надеялась, что в газетах ничего не было из-за того, что никто не пострадал. Но, выходит, мы могли кого-то убить? Ты этого не узнаешь, как отрезал Дарек. Но можешь быть уверена, если бы вы убили там всех, то убирать было бы некому. Значит, кто-то да выжил. А если этот случай не всплыл? Вы точно убили не всех и не жалеете этих тварей. Вы спасли много девушек, которых ждала бы ужасная участь рабынь. А в других землях оно совсем не такое номинальное, как у нас. Лантана молча кивнула. Конечно, они с Хиде не раз говорили, так этим мерзавцам и надо. Меньше других, более беззащитных девушек пострадает. Но все равно было страшно. Они замолчали. «Кстати, а ты ходил, что-нибудь выяснил, или ты зачем уходил?» — поинтересовалась Лантана. Дарек почти смутился, выглядело очень мило. «Да, я собрал кое-какую информацию про Хапрыгу, но этого оказалось недостаточно». Я хотел сдать его властям или слить подельникам. Но для первого варианта слишком мало компромата, а для второго не оказалось в наличии дерзкого юноши, который желал бы залезть по головам на трон теневого короля. Умные все пошли. В общем, зря сходил. Раздался свист, еще более громкий, чем раньше. К дому через двор торпедой полетел какой-то предмет, стукнуло входную дверь и упал на крыльцо. После этого свист сразу стих. «Ну вот и требования», — сказал Дарек. Лантана лишь взглянула на него и быстро пошла ко входу. Из кухни появились Марсель и Фания. «Что это было?» — спросила Фания. «Нам прислали письмо». Дарек невежливо оттер плечом Лантану и распахнул дверь. Лантана задержала дыхание, но послание лежало под самой дверью, всего лишь руку протянуть. И вот дверь закрыта, а Дарек раскрывает тубус, который содержит записку. Он развернул записку и быстро пробежал текст глазами. «Ну вот, как я и думал. Он хочет от Лантаны много денег и от нее же в компании с Марселем заключить договор на половину прибыли. Плюс дополнительные заказы, которые вы обязуетесь выполнять по первому же требованию». «Ничего нового», — пробормотал Марсель. Лантана нахмурилась. Что-то не складывалось, но с мысли ее тут же сбил протяжный вздох Фании. «Пожалуй, пойду часик отдохну». Она поморщилась и потерла рукой поясницу. «А потом обед». «Иди, милая, и не волнуйся, я присмотрю за жарким. Марсель ласково приобнял ее. «Береги себя. Ты мое главное сокровище. Помни об этом». «Изготовкой мы ему поможем», — поддержала Лантана. «А вы разве умеете?» Фания было улыбнулась с интересом, но тут же улыбка ушла, а она зевнула. «Что-то я устала». «Мы совсем справимся», — присоединился Дарек. «Отдыхайте». Марсель помог подняться жене по лестнице, а Дарек и Лантана отправились на кухню. Как только они оказались внутри, там, где на плите стоял чан с приятно пахнущими тушеными овощами, а в печи томился завернутый в фольгу окорок, Дарек быстро прикрыл дверь и протянул Лантане записку. «Хочу знать место и способ входа в питомник. Или я его узнаю, или вы все там сдохнете. У меня много способов действовать. Пожар, неизвестный яд, сотни вариантов». «Ну вот, она так и знала. Не мог Хапрыга устроить всю эту бучу из-за денег. Она и без того ему отдавала огромные суммы. И потребую, он отдала бы еще больше, без всего этого спектакля. Но он хотел совсем другой козырь. Вечный козырь, который мог обеспечить ему долгую жизнь, безопасность, признание императора. Лантана не была настолько глупа, чтобы думать, будто после получения способа войти в питомник, Хапрыга им не воспользуется в своих интересах. Она так и сидела с листком в руке, когда зашел Марсель и требовательно протянул руку. Лантана отдала записку. Что же делать? Как она может открыть Хапрыге дорогу в питомник? Это же... даже невозможно такое представить. «Что?» — вдруг воскликнул Марсель, потом отпрыгнул к двери, которую закрыл, когда вошел. «Что значит «в питомник»?» Он посмотрел на Лантану таким взглядом, что она съежилась. Он будто не верил, не знал, что испытывает — страх или отвращение. «Марсель!» — Дарек снова оказался рядом, встал возле Лантаны, и голос его был совсем спокойный. «Это неудачное совпадение. Дело в том, что дом Лантаны тоже называется питомником, но никакого отношения к демонам они не имеют. Посмотрите на меня». Марсель нехотя перевел взгляд на Дарека. «Я видел демона, настоящего демона, безжалостного убийцу, и я клянусь, что Лантана не имеет к ним никакого отношения. Жизнью своей клянусь. Вы мне верите?» Лантана видела момент, когда лицо Марселя смягчилось, когда он поверил. «Это когда-нибудь закончится?» — прошептала Лантана и вдруг всхлипнула. Плечи затряслись. «Тише, тише!» — Дарек наклонился и погладил ее по щеке. «Милая, сейчас никак нельзя сдаваться. Подумай о Фании. Не о нас. Мы суровые мужчины, привыкли к женским слезам. О Фании и о нерожденном младенце». Лантана и рада бы была подумать, но мысленно капризничала. «А о ней кто подумает? Она ведь тоже хочет, чтобы о ней позаботились. Ей хотелось, наконец, открыть в себе дверцу и впустить наружу всю ту усталость и боль, что накопились внутри. Но она все же каким-то чудом сдерживала всхлипы и вой, который так и рвался из груди. Если бы не Дарек, Марсель стал бы думать, что она демон, стал бы смотреть на нее с отвращением и ненавистью. Убил бы! Нам всем нужно прийти в себя. Я сейчас заварю успокаивающий чай». Марсель забегал по кухне. «Сейчас. Минутку». Дарек вдруг наклонился над Лантаной, положил руки ей на плечи и прижался лбом к ее лбу. Очень неожиданно. Она застыла. «Ты отлично держишься», — тихо сказал он. «Но мне кажется, ты все время кое-что забываешь». «Что?» «Ты не одна. Я с тобой». Лантана прикусила губу и посмотрела на него. А ведь правда. Она почти отвыкла, но в последние дни Дарек почти всегда рядом. И Марсель очень добр. Конечно, он испугался демона, ведь они заперты в доме с его беременной женой. Любой бы испугался. Но он поверил Дареку и очень быстро. «Вот, выпейте». Марсель поставил перед ней чашку с ароматным чаем, от которого шел дымок. «Пах чай изумительно». «Спасибо». Лантана вздохнула и расправила плечи. «Надо же, оказывается, с поддержкой существовать гораздо легче. Может, у них что-нибудь выйдет?» Ей хотелось смотреть на Дарека, смотреть и думать о нем. Но, как водится, думать приходилось о другом. «Портал!» — вдруг вспомнила она. «Я же могу уйти порталом!» Марсель и Дарек, которые сидели напротив, тут же всем своим видом дали понять, что слушают внимательно и буквально ловят каждое ее слово. Лантана показала им подвеску, которую всегда носила на груди. Совсем крошечная, она могла спрятаться под любую драгоценность. «Это разработка моих земляков. Портал». «Что такое портал?» — не удержался Марсель. «Прорыв. Это такой сгусток магии, который будто дверной проход. Только не из одной комнаты в другую, а из одного места в другое. Только точка выхода не очень стабильна». Лантана смутилась. У старцев не получилось сделать его точным, не хватило знаний. «Кто такие старцы?» — сразу же спросил Дарек. «Старцы встретили нас, когда мы попали в этот мир. Они помогли нам. Растили, рассказывали об этом мире. Недавно... Я думаю, что старцы — это душевники». «Душевники?» — у Марселя чуть челюсть не отвалилась. «На вашей стороне душевники? Но почему тогда...» «Почему ты не сказала?» — Дарек тоже удивился. «Ведь это многое бы решило. Душевники не могли помогать приходу демонов, они стали бы вашим оправданием». «Если только они не из культа иноземного света», — негромко проговорил Марсель и покосился в сторону двери, будто боялся, что там не вовремя появится Фания и услышит лишнее. «А что это за культ такой?» — таким же тихим голосом спросила Лантана. «Он запрещен?» «Он очень древний. Говорят, этот культ дважды спасал наш мир от угасания, от вымирания. Но его члены весьма своеобразные люди, если они вообще люди. И, честно признаться, я никогда не видел душевника из этого культа», — объяснил Марсель. «Возможно, и видел. Если не в монастыре, они ведь от прочих душевников не отличаются», — задумчиво сказал Дарек. «В общем, не знаю, члены какого они культа, но старцы нас в свое время спасли. Я им очень благодарна». Лантана улыбнулась. «Конечно, в свое время для них эти местные старички, похожие на колдунов, были чем-то волшебным. Но еще они были очень добрые и по-настоящему заботились о пришельцах из другого мира. Когда Лантана вспоминала моменты общения с ними, она всегда чувствовала тепло». «Значит, они создали портал?» Марсель поднял глаза к потолку и мечтательно улыбнулся. «Портал! Ты хочешь им воспользоваться?» Дарек был настроен более деловито. «Да. Если я окажусь за пределами этого дома, Хапрыге не будет надобности вас тут держать. Я ведь в любой момент могу подать анонимную жалобу на то, что он запер в доме законопослушных граждан, а также моего слугу, и Хапрыге наступит конец». «Да, такого ему не простят». «Хорошо, давай портал. Тогда нужно немного места». Лантана быстро присмотрела на полу пустой участок. Чего-чего, а пустого места в этом доме было с избытком. И, наверное, чтобы Фания случайно не появилась. «Она отдыхает наверху, но на всякий случай проверю». Марсель исчез и, кажется, всего секунду спустя появился обратно. Похоже, очень хотел увидеть работу портала. Лантана его не разочаровала. Она активировала портальный камень, начертила несколько поддерживающих рисунков на полу, залила по его периметру сгустки магии и оставила заканчивать свое формирование, что происходило без помощи человека. Марсель следил, не отрывая глаз. «Нужно несколько минут, чтобы он наполнил себя силой, способной пробить материальность, так говорили старцы», — улыбнулась Лантана. Однако спустя 3 минуты она улыбаться перестала. Что-то пошло не так, она сразу поняла. Дно портала на полу не наполнялось ровным слоем едва светящейся силы, а будто набухало. Лантана попыталась понять, что происходит, стала искать границы этого магического возмущения. Щупальца лезли за пределы круга, извивались и бились в воздухе, будто пытались найти что-то вокруг и не находили. Она проверила, контур нарисован правильно. Воспользоваться портальным камнем смог бы и ребенок. Он специально был сделан максимально просто, в расчете на то, что человек будет уходить в сильном волнении и легко может спутать любую последовательность действий. Лантана ничего не напутала, но круг не работал. Он не завершал наполнение, а продолжал тащить магию и вспучивался изнутри, как раздувающийся пузырь. «Что-то не так?» — Дарек с беспокойством посмотрел на нее. «Кажется, Портал не работает. Он не заполняется, как нужно. Почему? Не уверена, но, похоже, это из-за ловушки. Мы ведь сделали стенку, которая проницаема лишь для некоторых видов излучения. Видимо, она блокирует портал. Но стенка ведь вроде купола, только над домом, продолжал допытываться Дарек. А твой портал ведет вниз, в землю. Нет, это не так. Между ними встрял Марсель. Он не направлен в землю. Если я правильно понял, через землю уйти нельзя, так как человек погибнет. Нельзя живое существо процедить сквозь твердый объект вроде земли, лишь по воздуху. А стены зданий? Задал вполне резонный вопрос Дарек. Они не сплошные, Марсель покачал головой. Нет, земная толща и стены, деревья — это вещи совершенно разного порядка. Лантана переглянулась с Дареком и подавила усмешку. Что-то такое же и так же снисходительно говорили старцы, когда объясняли принцип работы портала, хотя они вообще редко опускались до объяснений. «Выходит, ты не сможешь им воспользоваться?» — уточнил Дарек, который сразу же увидел суть происходящего. «Не знаю», — Лантана неуверенно пожала плечами. «Может, стоит попробовать?» «Ни в коем случае!» — Марсель даже глаза вытаращил. «Вы что такое говорите? Нестабильными артефактами пользоваться ни в коем случае нельзя. Они же могут создать локальную воронку, а для мага это очень опасно». Лантана только мельком слышала про локальную воронку, но Марселю сразу поверила. «Тогда убирай его!» — Дарек показал на портал, хотя видеть его не мог, но, видимо, чувствовал магию. «Точно!» Магия в комнате клубилась, словно пар в бане, и не чувствовать истощенный ее не мог. Лантана колебалась всего секунду. Да, портал одноразовый, и второй раз воспользоваться им не выйдет, но Марсель прав. Неизвестно, что произойдет дальше. Нестабильные артефакты весьма опасны. Даже если не для Лантаны, так для остальных точно. Она убрала контурные линии, и магия волной хлынула из центра круга в разные стороны. Словно вода заполнила собой всю мастерскую. Дарек замер. Его глаза заблестели и стали какими-то пустыми. Марсель завертел головой с удивлением. «Магия!» — прошептал он. Они не привыкли к такому магическому изобилию. И все же, кажется, с Дареком было что-то не то. Похоже, он отключился, ушел в себя. Глаза закрылись, пока магия клубилась вокруг и впитывалась в него, будто он ее пылесосом засасывал. Марсель тоже не растерялся и достал пару накопителей. Те почти сразу же заполнились, тот только головой покачал. «Сколько силы!» «Теперь вы понимаете, что я не могла не стать артефактором», — печально улыбнулась Лантана. «С такой силой кто угодно бы стал». «Нет, ну что вы!» — без тени сомнения ответил Марсель. «У вас кроме магии талант. Я же видел тот артефакт, благодаря которому мы все здесь застряли. Видел, что это не просто поделка, а вполне крепкая основа и верно использованные части. Кстати...» — он вздохнул. «Что же теперь делать?» Лантана взглянула на Дарека, который к этому времени очнулся. Он слегка растерянно моргнул и осмотрел себя, будто ожидал увидеть вместо одежды что-то другое. Или скорее не ожидал увидеть на себе одежды вообще. Но он по-прежнему был в темных брюках и свитере под горло, которые ему так шли, и даже в ботинках. Тем временем последние крошки магии растаяли в воздухе, и в комнате снова стало пусто. «Все хорошо?» — спросила Дарека Лантана. «Да». Показалось, он и сам в этом не очень-то уверен, но Лантана не стала переспрашивать. Тем более на повестке стоял более важный вопрос. Что делать дальше? Портал не сработал. Лантана еще раз взглянула на Дарека, но тот окончательно так и не пришел в себя. «Выполнить требования я не могу и не думаю, что это поможет. Хапрыга не отцепится». «Определенно это ничего не изменит», — согласно вздохнул Марсель. «Тянуть тоже нельзя. Остается одно — сломать артефакт. Но мы не знаем, кто и как его изменил и усилил. Можем ли мы это узнать?» «Хотелось бы верить, что да, но я не знаю способа этого сделать». Марсель вцепился рукой себе в волосы и начал прохаживаться вдоль стола. «А если попробовать наугад, без построения модели? Велика вероятность того, что мы не сломаем артефакт, а нарушим его, и это вызовет здесь магическую воронку. Чем нам это может угрожать? Она начнет высасывать магию. Но даже если мы успеем выскочить, процесс так или иначе начнется, и мы все равно под него попадем. И Фания. «Неизвестно, как это скажется на ребенке? Это вы хотели сказать?» — шепотом спросила Лантана. «Да». На нее снова, будто только того и ждала, навалилось уныние. «Ничего не получалось!» Все словно специально складывалось против них. «Так, не время раскисать, нужно искать. Кто ищет, тот найдет». Тут раздались шаги. Марсель еле успел пригладить свои растрепавшиеся кудри, которые с первого взгляда выдавали его отчаяние. Фания вошла и посмотрела на них с любопытством. «Время обедать», — сказала она. «Милый, поможешь мне накрыть на стол? Правда, обедать придется на кухне». «Мы пойдем и поможем все вместе», — сказал Дарек. «А то, что обед будет на кухне, делает его еще вкусней». Очнулся. Лантана внимательно посмотрела на него. Нет, это весьма подозрительно. Она всем нутром чувствовала, происходит что-то нехорошее, неправильное. Надо будет как-то выкроить время и узнать. Попробовать узнать. Если он расскажет. Если он сам знает. «Да, пойдемте вместе», — согласился Марсель. Обед вышел выше всяких похвал. Фания, несмотря на недавний отдых, похоже, за утро устала, поэтому сидела на самом удобном стуле, то и дело бездумно прикасалась к животу и указывала, что и где из кухонного инвентаря находится. Лантана накрыла стол, а Дарек достал и разделал окорок, причем у него так ловко вышло, будто он долгое время трудился подавальщиком в таверне. Марсель нарезал хлеб и овощи. Когда он выставил еду на стол, Лантана вспомнила про соль и подошла к шкафчику. Пока Фания была занята, что-то рассказывая Дареку, который ее внимательно слушал и кивал, Лантана успела заглянуть в несколько шкафчиков. Продуктов больше не было. Лишь пара банок круп, сухие грибы, мед, варенье и небольшая корзинка с картофелем и свеклой. Кажется, у них проблемы не только с мебелью, могла бы догадаться. Откуда у небогатой пары, только-только въехавшей в новый дом, большие запасы еды? Лантана быстро закрыла шкафчики и вернулась к столу с солонкой. Пообедали они с большим удовольствием. Никто не упоминал, что окорок был последний, и что они заперты в доме каким-то безумцем, который хочет получить то, чего они дать не могут. После обеда Марсель остался убираться на кухне. Лантана предложила было свою помощь, но тот сказал, что Фании будет спокойнее, если хозяйничать на кухне будет он. Лантана не могла не согласиться. «Пусти ее на кухню, что-нибудь может и пострадать». «А вы, возможно, хотите освежиться? Принять ванну? У меня есть чистые вещи», — предложила Фания. «К сожалению, не новые, но если вас это не смутит, с радостью вам их предложу». Услышав это, Лантана невольно зачесалась. Ей прямо померещилось, что вся кожа краснеет и требует немедленно окунуться в теплую, приятную водичку. «Это действительно вас не затруднит?» — спросила она. Вряд ли у Фании было много одежды. «Конечно. Большинство моих вещей лежит без дела. Как видите, сейчас я их на себя натянуть не смогу». «Точно! Об этом Лантана как раз и не подумала». Действительно, беременность заставляет одеваться по-особому, откладывая многие вещи на потом. «Тогда буду рада воспользоваться вашей щедростью», — расцвела Лантана, и даже про все остальное на время забыла. В доме было три ванных комнаты. Лантана выбрала ту, что была дальше от спальни, занятой читой Шушиных. Вода оказалась еле теплой, и ее было довольно мало для ванны, но ополоснуться у Лантаны вышло. И платье, которое выдала ей Фания, подошло как нельзя лучше. Цвет не совсем ее, сиреневый, но крой очень красивый. Простой топ и расклешенная юбка. Фания также отдала свои новые летние туфли, потому что свободных домашних тапочек у нее не оказалось. Она еще извинялась, что так вышло. Будто думала, что у каждой хорошей хозяйки в обязательном порядке должны иметься в доме запасы для непредвиденных гостей. «Фания, вы даже не представляете, как я благодарна за вашу доброту», — сказала ей Лантана. «Ведь это мы с Дареком ввалились в ваш дом. Это мы не даем вам покоя. Пожалуйста, не нужно извиняться. С каждым вашим извинением я чувствую себя так, будто я очень плохой человек, который незаслуженно пользуется вашим расположением». «Но это ведь вы помогли Марселю тогда, когда ему отказались помочь все остальные». Фания замерла с платьем в руках, и ее глаза моментально наполнились слезами. «Вы нас спасли!» «Не я. а безмерный талант вашего мужа. Но вы его разглядели, талант Марселя, и не стали пользоваться его безвыходным положением, заключая кабальный договор. И этот дом. Вы не представляете, что для меня значит свой дом. Как я мечтала. Прекрасно представляю, Фания, ведь я тоже когда-то мечтала о своем доме. Правда? О большой и дружной семье, которая будет в нем жить? Фания наивно посмотрела на него. «В вашей семье с Дареком?» «Что?» — у Лантаны дыхание перехватило. «О, прошу прощения!» — Фанни отвела взгляд и принялась встряхивать платье, будто оно нуждалось в том, чтобы из него выбили пыль. «Из-за своего положения я стала совершенно невыносимой. Говорю, что в голову пришло, и не думаю, что это может быть неприятно слышать». «Ничего страшного», — автоматически ответила Лантана, а сама подумала. «А действительно, зачем она мечтала о таком большом доме? Что она планировала там делать одна?» Ответа не было. Лантана взяла предложенное ей платье, полотенце и средства для купания и ушла в ванную комнату. И вышла из нее буквально окрыленной. Да, но теперь-то ее ничто не остановит. Теперь, когда ее кожа свежа, как лепестки розы, а волосы пахнут ягодами... «Хапрыга, держись!» Лантана бросилась к лестнице, чтобы бежать в мастерскую. «Да, хватит страдать! У них же два артефактора в доме, и заметьте, не последних артефактора. Сейчас они совсем разберутся!» Однако ей все же пришлось остановиться. Когда она подбежала к лестнице, то краем глаза увидела, как Фания выходит из своей спальни. Девушка тяжело переступила порог, хотя это было невесть какое препятствие. И остановилась, согнулась, вцепившись рукой в косяк. Фания тяжело дышала, пыталась улыбаться, но тут же ее лицо исказила мука. Всего на пару секунд, однако этого хватило, чтобы сердце Лантаны рухнуло вниз. «Я...» — Фания выдохнула и выпрямилась. «Кажется, началось...»